Вы более напоминаете шайку разбойников или ватагу праздных гуляк, чем войско римского народа. Но я готов не вспоминать прошлого, если вы не будете повторять своих ошибок. Сейчас мы выступаем к Карфагену. Не брать с собою ничего, кроме оружия и самых необходимых вещей. Когда же будет взят Карфаген, у вас будет богатство и слава. Стена. Сидя на отесанном камне, Полибий смотрел на занимавшую все пространство Истма, Истм — перешеек, от моря до моря громаду карфагенских стен. Работая над первыми шестью книгами своей истории, он тщательно изучил все, что написано эллинами о карфагенинах, которых ромеи именовали пунами. Ему было известно, откуда пришли финикийские колонисты в Ливию и как они сумели укрепиться на этом клочке земли, купленном, если верить легенде, у местных пастухов. Описывая восстание карфагенских наемников после Первой Карфагено-Ромейской войны, он рассказал своим читателям о протяженности и высоте стен Карфагена, об их толщине, позволявшей устроить в стене стойло для слонов и коней. Но одно дело — пользоваться чужими описаниями, а другое — видеть самому. Стена Карфагена поражала самое богатое воображение, соответствуя величию и богатству города, которое она была призвана охранять. Недаром ромеи клятвенно обещали оставить за карфагенинами их государственное и частное имущество, если они дадут разрушить эту стену. Выходит, что война, которой не видно конца, ведется из-за этой стены, из-за искусно положенных друг на друга камней. Полибий вспомнил вычитанный им у Тимея рассказ о городе, построенном беглыми рабами где-то в глубине Ливийской пустыни. Каждый невольник, стремившийся стать его гражданином, должен был принести только один камень для городской стены. Конечно, это одна из тех побосенок, которыми Тимей, как мелочный торговец, без разбора заполнил заплечный мешок своей истории. Но каков образ? Нет, ни золото, ни серебро, ни драгоценности требовались для вступления в сообщество граждан, а один лишь камень для городской стены, ибо она — залог свободы наивысшего из человеческих богатств. Полибий вздрогнул, заслышав шаги. Это был Публий. Устроившись рядом, он спросил: «Как ты думаешь, какой участок стены хуже охраняется?» «Он тот, примерно в стадии от башни». «Почему ты так считаешь?» «На заре оттуда сбросили труп, и сразу появились коршуны. Рассуждая, я пришел к выводу, что участок, откуда бросают трупы, должен меньше охраняться». «Может быть, ты знаешь, и какой высоты в этом месте стена?» 32 локтя с половиной, стена правильной кладки. Узнав высоту одного квадра, а мы с тобой сидим на нем, и число квадров сверху донизу, легко определить высоту стены. Что бы я без тебя делал? Тебя послали сами боги». Полибий улыбнулся. «Скорее Клио. Согласись, она самая наблюдательная из муз. Постройка лестницы займет несколько дней. Мне же пока необходимо разобраться с добровольцами. В отношении двух из них у меня возникли сомнения. Это два друга — Тиберий и Марк Октавий». «Октавий? Сын Гнея Октавия?» — спросил Полибий. «Да, сын посла, растерзанного сирийской чернью. Тиберий и Марк, когда было объявлено о наборе добровольцев, вышли из строя первыми. Ты понимаешь, что мой родственный долг — сохранить жизнь Шурину? Но ведь я не могу послать одного Марка». «Задача не из легких, учитывая, что Газдрубал не щадил юного Ганнибала к пользе для него самого и для государства. Не думаю, что Тиберий станет римским Ганнибалом. Как-то я случайно оказался на уроке, когда учитель Блоссий рассказывал о спартанце Клеомене. Видел бы ты, как у мальчика горели глаза. «Но ведь Клеомен был мятежником», — воскликнул Полибий. «Он, царь и потомок Геракла, якшался с чернью, убил эфоров».